На этот раз это не студенты Академии, а жители города. Прямо сейчас по всему Мурманску проходят массовые рейды. Все хранители порядка подняты по команде. Порт проверяет силу флота. По просьбе начальника полиции студенты нашей Академии должны принять участие в патрулировании улиц. Поднимайте свои пятерки и стройтесь у выхода из Академии. Первый курс будет патрулировать улицы в оживленных местах, где более безопасно. Второй курс отправим в более отдаленные уголки города. Вот тебе и не пригодятся пятерки до следующей экспедиции. Опасность патрулирования меня совершенно не пугала. Наоборот, я хотел встретиться с тварями, виновными в гибели двух девушек. Может, когда мы их схватим, нам удастся обелить имя Гронского и восстановить справедливость.